Осень. Осень уже наступила, но еще можно купить свежие фрукты и овощи, не тепличные, а самые настоящие, с грядки. Прекрасная пора. В природе такое буйство красок. Все вокруг золотистое, багряное, горящее. И аромат осени, он особенный. В нем смешались тонкий запах осенних цветов, густой запах коры деревьев, ягод, аромат сливового пирога и теплого имбирного чая. И, конечно, в это время нужно использовать бесценные дары природы для поддержания своей красоты и молодости. Программа «Прекрасная леди осень». Предлагаю вам три моих любимых рецепта ухода за кожей в осенний период. Три способа омоложения для тех, кто любит натуральный уход. Уделите себе несколько минут. Подарите своей коже радость слияния с природой. Вдохните в свою кожу жизненную энергию и ощутите волшебные ароматы осени. Сочный розовый помидор, душистый виноград и молодильное яблочко – лучший осенний антиэйдж уход. Первое. Мясистый помидор. Эффект – легкий скраб, кислотный пилинг, увлажнение и питание. Содержит множество полезных веществ и прежде всего провитамин А, обладающий омолаживающим эффектом. Маска приостанавливает процессы старения и обновляет верхний слой кожи. Подготовка. Лучше использовать красные и розовые сорта помидоров. Соль лучше взять морскую измельченную или розовую гималайскую, но можно использовать и обычную поваренную соль. Техника выполнения. Помидор разрежьте пополам. Слегка посыпьте солью и обработайте им лицо по массажным линиям, включая зону декольте и шею. Область вокруг глаз не затрагивайте. Через 2 минуты смойте маску водой комфортной температуры. Маску можно делать не чаще 1-2 раз в неделю. Важно! Помидор – сильный аллерген. Перед процедурой обязательно нужно проверить на нежном участке кожи, нет ли у вас аллергической реакции на этот продукт. Если вы чувствуете сильное жжение, зуд, покраснение, эту маску вам делать не стоит. Если на лице есть воспаление, купероз, будьте осторожны, учитывайте индивидуальные особенности вашего организма. Второе. Изумрудный виноград. Виноград обладает целебными свойствами, о которых известно с древних времен. Это общеукрепляющее, мочегонное, слабительное и отхаркивающее средство. В винограде отмечается высокое содержание витамина Е, природного антиоксиданта. Поэтому он полезен для стимуляции мозговой деятельности, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления сосудов и так далее. Масло виноградных косточек тоже обладает удивительным омолаживающим действием. В нем обнаружено множество активных веществ, полифенолов, которые способны связывать свободные радикалы, являющиеся одной из причин старения. Виноград испокон веков ассоциируется с молодостью, красотой и процветанием. Эффект. Пилинг. Питание. Подготовка. Виноград темных сортов. Техника применения. Возьмите ягодку винограда, лучше темных сортов. Снимите кожицу с небольшой части и водите по коже по массажным линиям. Это замечательный природный пилинг, антиоксидантная защита и питание одновременно. В отличие от помидора, виноградную ягодку можно использовать и для кожи вокруг глаз, но нельзя касаться подвижного верхнего века. Предварительно лучше смазать кожу в этом месте тонким слоем натурального растительного масла. Такую маску можно держать на лице 5-10 минут, затем смыть водой. Виноградную маску можно делать 2-3 раза в неделю, не чаще. Важно! Учитывайте особенности своей кожи. Исключите наличие аллергической реакции. Третье. Молодильное яблочко. Я думаю, эта процедура понравится и подойдет всем. Будем использовать для здоровья и красоты наливное молодильное яблоко. Яблоки не только вкусны, но необычайно полезны для здоровья. По сравнению с другими фруктами и овощами, яблоки содержат не так много витамина С, но при этом богаты другими антиоксидантами. яблоки издавна использовались в домашней косметике. Например, в былые времена из протертых яблок, смешанных с жиром, делали помады, добавляя в них различные краски. Яблоки – эффективное средство по уходу за кожей, особенно за увядающей. Яблочные маски улучшают обменные процессы в коже, осветляют и очищают кожу, делая лицо свежим и привлекательным. Румяное, наливное, молодильное, сочное. Ведь не зря люди наградили этот плод такими эпитетами. Согласитесь, эти слова так ласкают наш женский слух. Яблоко дарит нам не только свои соки, но энергию молодости. Эффект. Кожа насыщается витаминами, наполняется жизненной энергией. Подготовка. Яблоко. Техника выполнения. После купания помассируйте половинкой яблока все тело с ног до головы. Одной половинкой – нижнюю часть тела, а второй – лицо и верхнюю часть тела. Изумительная процедура. В теле появляется легкость, кожа получает энергию. А какой аромат! Тонкий, свежий, бодрящий. Маску можно не смывать с лица и тела, потому что яблоко не оставляет никаких следов, неприятных запахов, от которых хотелось бы избавиться. Полезные штучки на зиму. Осенне-зимние must-have. Теплая осень позади. Впереди зима, холода, ветры. В это время я всегда запасаюсь полезными штуками для красоты и здоровья. Это эфирное масло чайного дерева, масло прополиса, замороженные ягоды облепихи. Это мои осенне-зимние must-have. Не спешите бежать в аптеку, чтобы запастись препаратами от простуды и популярными иммуномодуляторами. Все они имеют побочные действия, а влияние иммуномодуляторов на наш организм изучено еще далеко не полностью. Сама природа поможет вам подготовиться к зимним испытаниям. Есть природные, натуральные средства, которые позволят вам уберечься от многих проблем. Например, масло чайного дерева, целебный прополис и душистая облепиха, обладающая поистине волшебными свойствами. Запаситесь этими натуральными средствами перед наступлением зимы. А назначение лекарственных препаратов оставьте врачу. Первое. Эфирное масло чайного дерева. Обязательно присутствует в моей аптечке. Я готова петь оды содержимому этой бутылочки. Расскажу немного о его свойствах. Масло чайного дерева текучее, жидкое и прозрачное, без какой-либо окраски или с легким салатовым оттенком. Обладает сильным древесным ароматом. Запах масла резкий, сильно выраженными горькими, пряными и терпкими нотами. Масло чайного дерева сочетает антибактериальное, антивирусное, противогрибковое свойство с мощным иммуностимулирующим воздействием. Это своеобразный природный антибиотик-иммуностимулятор. Чайное дерево позволяет нам справиться с простудами, обладает заживляющим, успокаивающим и обеззараживающим свойствами. Хорошо помогает при повреждениях и травмах, ожогах. Эффективно и в стоматологии. В косметических средствах оно используется благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам. С помощью масла чайного дерева можно успешно бороться с воспалениями эпидермиса, сыпью, зудом, покраснением кожи и так далее. Эфирное масло чайного дерева способствует и устранению отечности, что особенно ценно для нас. К тому же является эффективным средством для укрепления волос, восстановления их структуры. Важно! Масло чайного дерева обычно хорошо переносится. Единственное противопоказание для его использования – индивидуальная непереносимость. Чайное дерево осенью и зимой всегда стоит на моей тумбочке, и я использую его по необходимости. Когда начинается тревога по поводу приближающейся эпидемии гриппа, я беру капельку масла чайного дерева, капаю на ватку и вдыхаю аромат. Но покупаю масло высшего качества. Ни в коем случае нельзя вдыхать сомнительные вещества и тем более допускать их контакт с телом. Особенность масла чайного дерева в том, что его можно в чистом виде наносить на кожу, в отличие от других эфирных масел. То есть можно не разбавлять с базовыми маслами. Например, если возникнет прыщ, мы берем ватную палочку и точечно наносим на кожу. Естественно, масло не надо лить на кожу или на волосы. Наносим местно, аккуратно, дозированно. И все будет прекрасно. Второе. Масло прополиса. Что такое прополис? Натуральный пчелиный прополис еще называют пчелиным клеем. Это смолистая смесь, состоящая из смолистых веществ, собранных пчелами из почек деревьев и кустарников, смоченных пчелиным секретом и разбавленных воском и пыльцой. Основная функция прополиса состоит в укреплении сот и качественной защите от микробов внутреннего пространства восковых построек. В состав прополиса входит около 50 соединений. Это и смолы, и растительные бальзамы до 50%, и воски, и эфирные масла, и пыльца. В народной медицине прополис с давних времен использовался в виде масляных экстрактов. Это один из самых полезных и доступных способов изготовления препаратов на основе пчелиного клея. По данным различных исследований, регулярное применение прополиса в установленных дозах может способствовать замедлению процессов старения. Масло прополиса имеет бактерицидное, противовоспалительное, противогрибковое, противовирусное, анестезирующее, регенерирующее, кровоостанавливающее, иммуномодулирующее свойства. Я его покупаю у пчеловодов, его можно делать и самостоятельно, об этом много информации в интернете. У меня так называемая зимняя кожа, то есть при наступлении холодов появляются трещинки, кожа зудит, и это очень дискомфортные ощущения. Иногда даже кремы для рук не справляются. Но самая большая проблема, которая настигает меня в период холодов, это трещинки в уголках губ. Если вы знакомы с этой проблемой, то знаете, что она очень сложно поддается лечению, и ранки долго не заживают. Но масло прополиса – это настоящее спасение. Ранки быстро затягиваются, кожа вокруг рта восстанавливается и выглядит здоровой. Причем облегчение наступает быстро. Вечером наносите масло, а утром вы уже в порядке. Прополис эффективно заживляет глубокие трещины на коже рук, которые без надлежащего ухода постепенно могут превращаться в ранки. Масло моментально пропитывает кожу, трещинки затягиваются, ранки заживают. Так что купите масло прополиса, и пусть в осенне-зимний период оно будет у вас всегда под рукой. Третье. Замороженные ягоды облепихи. Облепиха – это кустарник или небольшое дерево, достигающее в высоту 3-4 метра, с ветвями, покрытыми небольшими колючками и зелеными, слегка вытянутыми листьями. Плоды облепихи небольшие, 8-10 мм. Оранжево-желтые или красно-оранжевые, овальной формы. Ягодки расположены на очень коротеньких плодоножках, словно облепляют их. Отсюда и название облепиха. Кисло-сладкие ягоды очень ароматные и приятные на вкус. Объедение просто. В плодах облепихи содержится много органических кислот: яблочная, винная, щавелевая и витаминов С, В1, В2. Фолиевая кислота, ПП, К, П и Е, каротин и каротиноиды, а также флавоноиды, железо, бор, марганец. Это очень полезные ягоды. Я вообще не понимаю, зачем нам какие-то экзотические ягоды годжи, если у нас есть волшебная облепиха. Ягоды облепихи можно заготовить на зиму. Они хорошо сохраняются в замороженном виде. А в холодные зимние дни ешьте их на здоровье. Я мою, перебираю ягодки, просушиваю их на ровной, гладкой поверхности и отправляю в морозильник. Потом, когда это необходимо, вытаскиваю их, размораживаю и ем с добавлением меда. Наслаждайтесь свежей облепихой, и вы получите огромное количество витаминов, которые дадут организму силы пережить зиму без болезней. К слову, я замораживаю не только облепиху, но и малину, черную смородину. Как вы догадались, целебную облепиху я использую и в домашней косметологии. Я прокалываю ягодку, выпускаю немножечко сока и протираю им лицо. Выдерживаю на лице 5 минут. Немного щиплет, потому что в ней содержатся фруктовые кислоты. Затем смываю. Попробуйте провести такую процедуру и полюбуйтесь на себя в зеркале. То же самое можно делать с клюквой, когда готовите клюквенный чай или морс. Рекомендация. Не используйте блендер для измельчения ягод. Я измельчаю все ягоды в глиняной ступке и размешиваю керамической ложкой. Да, это кропотливый процесс, но он позволяет сохранить витамины, потому что металлические детали в современных приспособлениях способствуют разрушению некоторых полезных веществ. Поэтому я действую по старинке и измельчаю ягоды в ступке. Программа хорошего настроения помогает преодолеть осеннюю хандру. Скажу сразу, я не очень поддерживаю идею тотальной борьбы за хорошее настроение, потому что хандра хмурым осенним днем может оказаться сильнее нас, и в этой бессмысленной схватке мы лишь растратим все свои душевные силы. Поэтому я предлагаю с хандрой поладить, и она сама уйдет в положенное время. Да, меня, как и многих из вас, одолевают сонливость, тяжесть в голове, отсутствие вдохновения, апатия, упадок сил. И такое осенью случается нередко. Что же делать? Да ничего. Просто позвольте себе побыть в этом состоянии. Есть такое выражение «быть в потоке». Это когда все как-то само собой удачно складывается, получается, происходит легко и естественно. И действительно, когда на улице плохая погода, мы ведь не зацикливаемся на этом, а просто ждем, когда погода станет лучше. То же самое с хандрой. Я ее просто переживаю, не затевая каких-то великих дел. Могу отдохнуть или побездельничать в волю, а если что-то делаю, то полсилы. Я отдаюсь нахлынувшим на меня чувствам и нахожусь с ними как бы в одном ритме, существую в унисон. Ведь, как известно, сопротивление только укрепляет силы противника, и поэтому я ни в коем случае не навязываю себе искусственный позитивчик. Кстати, нужно учиться этому у животных, потому что они всегда в ладу с собой, в отличие от людей. К примеру, наш пес при плохой погоде ходит хмурый и не беспокоится о своем состоянии. Погода унылая, и он тоже унылый и вялый. Проходит какое-то время, выглянуло солнышко, и пес уже бодрый и веселый. Наша проблема не столько в осенней хандре, сколько в том, как мы относимся к ней. В пасмурные дни нас одолевает чувство вины, и кажется, что у всех все хорошо, а я тут сижу в тоске и печали. Вот и ищем то, с чем можно побороться. Осенняя хандра, апатия, грусть, плохое настроение? Ничего страшного. Дайте осени вступить в свои права. Вам хочется похандрить немного? Так позвольте себе это. А если не хотите грустить, то откройте окно, впустите больше света, заварите ароматный витаминный чай и потанцуйте. Да-да, потанцуйте от души. Но как? Хандры будто и не бывало. Нужно позволить себе немного похандрить. Ну, конечно же, нам нужны силы для повседневных задач, которые независимо от времени года и погоды требуют решения. И нам стоит подумать о том, как восполнить физические и эмоциональные ресурсы, но при этом избежать сильного напряжения и беспокойства. Так что же делать? Вот моя программа хорошего настроения. Первое. Больше света. Очень важно работать с телом, потому что тело первым берет на себя удар при климатических изменениях, а потом эта волна уже накрывает нашу психику. Мы начинаем хандрить, когда тело получает мало положительных стимулов. К примеру, мы видим меньше цвета и света из-за увядания природы и отсутствия солнца. Поэтому нужно компенсировать эту нехватку. Распахивать окна, максимально впускать в дом дневной свет и по возможности даже днем включать осветительные приборы. Так делают в скандинавских странах. Скандинавы очень ловко играют с освещением в своих жилищах и делают окружающую обстановку более светлой и жизнерадостной. Второе. Яркий гардероб. Обязательно нужно раскрасить свой гардероб. Это касается любительниц черных и темных тонов в одежде. Я постоянно работаю над своим стилем и ввожу разноцветные элементы в свой гардероб. Зрению, а через него и мозгу, нужны визуальные впечатления. Это могут быть яркие аксессуары в одежде или в интерьере, да хотя бы какие-то яркие коврики. Кстати, часто стилисты и дизайнеры в разных сферах разделяют вещи и коллекции на летние и зимние. Например, нам предлагают купить летнюю коллекцию посуды или летнюю коллекцию полотенец, ковриков. Это, как правило, яркие, красочные вещи. Но именно зимой больше всего нужны такие яркие вкрапления, потому что летом в природе и так много красок, цветов и зелени. Летом птицы поют, кузнечики стрекочут, пчелки жужжат, и все это тоже наполняет нас аудиальными впечатлениями. Зимой всего этого не хватает, поэтому зимой можно слушать яркую эмоциональную музыку, под которую приятно просто пофантазировать, подумать о чем-то светлом, радостном. Так вы стимулируете свой слуховой анализатор, и это поможет вам постепенно и мягко преодолеть хандру и укрепиться духом. Третье. Витамины. Осень – сезон ягод, которые вы заморозите, запасая их на зиму впрок. Но даже поздней осенью можно поесть свежих и душистых плодов. Заварите ароматный чай из клюквы и облепихи. Это так вкусно, просто восхитительно. Многие замораживают ягоды, а потом ждут середины или конца зимы, когда начнется авитаминоз. И совершенно напрасно. Нужно начинать уже сейчас укреплять иммунитет и повышать тонус. А к чаю приготовьте себе что-нибудь вкусненькое для поднятия настроения. Хотя мы не станем злоупотреблять сладостями, но я считаю, что во время хандры нельзя держать себя в черном теле. Кусочек хорошего шоколада или легкое пирожное точно никому не повредят. Они словно смягчают наше состояние, связанное с непростыми климатическими условиями. Четвертое. Работа с телом. Во время холодов сосуды сужаются. Мы можем чувствовать озноб, напряжение, и в теле в тех или иных местах появляются какие-то зажимы. В это время желательны разогревающие телесные практики, такие как бег, прыжки. А можно просто потанцевать под любимую музыку. Делайте это в любое время, по настроению. Есть одна хорошая методика, похожая на даосские похлопывания, известные вам. Можно похлопывать тело легкой деревянной палкой. Некоторые используют для этого пустую пластиковую бутылку или валик от пищевой полиэтиленовой пленки. Кожа после таких похлопываний будет упругой и подтянутой. Конечно, даосские похлопывания более эффективны и глубоко прорабатывают мышцы, но и более простые способы тоже дадут результат. Улучшается кровообращение, и хандра уходит на второй план.